Очень важно, если вам непонятно, что человек имел в виду, дойти до сути. Вы увидите, что этот труд вознаграждается. В моем багаже практикующего переговорщика есть множество подходящих для вопроса и цели выражений. Вот лишь некоторые из них. Что дало вам повод так говорить? О чем на самом деле вы хотите меня спросить? Какое значение вы вкладываете в слова? Что вы на самом деле просите меня сделать? Поупражняйтесь на этот счет, попробуйте сами сформулировать несколько своих вопросов. Но не забывайте, что смысл должен быть один. Для чего? Вопросы, проясняющие истинные мотивы нападающего. Вопрос о целях манипулятора также очень эффективен в качестве средства противодействия, когда к вам применяют различные вилки, заставляют играть не по своим правилам. Если вам когда-нибудь приходилось вступать в дискуссии с представителями криминального мира или с чиновниками, то вы наверняка заметили сходство в их тактике, применяемой при отстаивании своих взглядов и интересов. И те, и другие изначально выбивают почву из-под ног оппонента одним и тем же способом. Переговоры не ведутся по принятым правилам. Жулики апеллируют к понятиям, чиновники – к законам, точнее, к выгодному им толкованию законов. И те, и другие изначально высшим мерилом истины делают заключения, опирающиеся на специфические правила и ценности. При любом раскладе они окажутся правы, поскольку вы не сможете на равных играть с ними на их поле, по их правилам. Как результат, противнику навязывается такой вариант поведения, такие правила игры, при которых ему приходится следовать в русле, выгодном сопернику. Подобную тактику эффективно использовал Карлсон, который живет на крыше. Фрекенбок прервала малыша жестким окриком. «Я сказала, отвечай «да» или «нет». На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет». По-моему, это не трудно». «Представь себе, трудно», — вмешался Карлсон. «Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай». «Ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет?» У Фрекенбок перехватило дыхание. Казалось, вот-вот упадет без чувств. Она хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова. «Ну вот вам», — сказал Карлсон с торжеством. «Повторяю вопрос. Ты перестала пить коньяк по утрам?» «Да, да, конечно», — убежденно заверил малыш, которому так хотелось помочь Фрекенбок. Но тут она совсем озверела. «Нет!» — закричала она, совсем потеряв голову. Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать. «Нет, нет, не перестала!» «Жаль, жаль!» — сказал Карлсон. «Пьянство к добру не приводит». Силы окончательно покинули Фрекенбок, и она в изнеможении опустилась на стул. Вы, конечно, помните завершающую фразу Карлсона. «Глупая ты теперь сама убедилась, что не всегда можно ответить «да» или «нет». Дай мне блинка». Реагировать на подобные вилки, которые предоставляют выбор без выбора, эффективнее всего вопросом об истинной цели. Фрекенбок следовало задать один из вопросов. «Для чего ты сейчас пытаешься поставить меня в неловкое положение? Какую цель ты преследуешь, задавая мне подобный вопрос?» Мне довелось участвовать в одном судебном процессе. В прениях один адвокат решил спровоцировать другого, заставив оппонента начать играть по своим правилам. Он обратился к сопернику с вопросом: «Ответьте, пожалуйста, вы считаете, что ваш подзащитный имеет исключительное право нарушать действующее законодательство?» Однако соперник оказался очень подготовленным переговорщиком. Он выдержал небольшую паузу и ответил: «Для чего вы сейчас задаете вопрос, ответ на который очевиден?» Атака не удалась, и мяч перешел на другую сторону. Правила применения техники «Охотник» и вопросов о целях. Не реагировать на эмоциональный посыл. Не думать о своих эмоциях, думать об оппоненте. Очень полезно влезть в его шкуру, почувствовать, что на самом деле он говорит. Реагировать только на саму суть высказывания. реагировать не на слова, а на истинное послание. Если суть высказывания непонятна, задать вопрос, смысл которого «для чего?». В случае, если вам дают право выбора без выбора, очень важно также прояснить истинные мотивы нападающего. Параграф 6. Шутка и приятное слово – залог успеха в разговоре даже с самым агрессивным собеседником. Когда человек нападает на вас, его стремление и желание – спровоцировать вас на негативную агрессивную реакцию, задеть некую струну, вызвать нежелательную эмоцию. Основной мотив – сделать так, чтобы вы, собственно говоря, стали агрессором. Это все для того, чтобы показать, вы сердитесь, значит, вы не правы. Но ваш оппонент никак не ожидает, что вы на его негативные и жесткие послания ответите позитивом. Что это может быть? Это могут быть комплименты, доброжелательные высказывания. Такой прием дезориентирует нападающего. Когда мы разбирали в первой главе 4 модели поведения, то уже показывали, что так действуют, чтобы спровоцировать негативные эмоции. Основная техника – не отвечать на грубость грубостью, а отвечать именно позитивно, положительно, чтобы дезориентировать. Приведу пример диалога на моих переговорах в одном из городов России. Мне была назначена встреча с закупщиками крупной региональной сети. В оговоренное время я прилетел в назначенное место. Большое помещение было разделено гипсокартонными перегородками. Вспомните незабвенный фильм «12 стульев», тот эпизод, где действия разворачивались в стенах общежития. Так вот, помещение чем-то напоминало именно те декорации. Я приехал, меня провели в одну из комнаток с картонными стенками и попросили подождать. Я остался. Вдруг внезапно открывается дверь, практически ногой, залетает женщина. Картина, надо признаться, почти ужасающая. Взъерошенные волосы, глаза горят, и она практически на меня кричит. «Какого лешего ты сюда явился? Кто тебя приглашал?» Это был тот из немногих случаев, когда у меня получилось выполнить эту технику безукоризненно. Я ей ответил открыто и доброжелательно. «Вы знаете, я настолько рад вас видеть!» В этот самый момент она полностью дезориентировалась. Присела. В комнате воцарилась тишина, незапланированная пауза. Дама сказала: «Я вас слушаю, давайте обсуждать». Мы провели с ней разговор, договорились и потом работали плодотворно. Много лет спустя на одном из тренингов по работе с закупщиками сети я привел этот пример. Естественно, я не называл ни имен, ни даже места действия. Один участник поднял руку и сказал: «Я знаю, где это было. Такая-то сеть в таком-то городе». Он действительно узнал переговорщика. Как? По его почерку. Дело в том, что каждый из нас имеет свой почерк в переговорах, и он узнаваем. И если человек постоянно использует одни и те же приемы, сохраняет свой индивидуальный почерк, то это означает, как правило, лишь одно. Его модель поведения успешна, она помогает ему побеждать и достигать своих целей в различных переговорах. Каждый раз, когда та дама провоцировала, что же на самом деле она хотела? Чтобы оппонент вспылил, либо стал оправдываться. И в одном, и во втором случае это позволило бы захватить инициативу в переговорах, управлять дальнейшим их ходом. Можно с большой долей вероятности предположить, что она получала от оппонента гораздо больше, чем тот планировал отдать. Этот ее прием был успешен до тех пор, пока она не столкнулась с другой моделью поведения. Ответь на грубость положительным, улыбкой, комплиментом. Но комплименты надо уметь делать. Лучшую, с моей точки зрения, формулу комплиментов дал профессор высшей школы экономики Леонид Кроль в своей книге «Переговоры с драконами». «Я на тебя смотрю, я тебя вижу, ты мне интересен». Очень важно не мыслить оценочными категориями. Очень важно делать комплимент о том, что действительно нравится в этом человеке, то есть надо быть искренним. Поучиться стоит у персонажа мультипликационного фильма «Влюбчивая ворона». Там ворона демонстрирует потрясающую технику делания комплиментов, тем самым влюбляя в себя персонажей. «Заяц, ты не косой, ты раскосый. Медведь, ты такой огромный и умный». Посмотрев этот мультфильм, вы увидите, насколько точно ворона подмечала в персонажах то, что действительно вызывало у нее неподкупный искренний интерес. Если вам понравились часы вашего собеседника, то важно это подчеркнуть, и ваша искренность даст свои результаты. А вот неискренность приводит к негативным последствиям. Один из участников тренинга рассказал мне такой случай. Однажды попал в ситуацию. Меня всегда учили делать комплименты, причем неважно, были они искренними или нет. Мол, искренность не так уж необходима. В один прекрасный день ко мне на переговоры приехал знакомый на небольшой машине. Я вышел и, помня о том, что надо делать комплименты, сказал, что у него отличная машина. Он позеленел от злости и негодования. Оказалось, что это машина его жены, и ему она совсем не по душе. Вот вам, пожалуйста, совсем незапланированный результат. На самом деле, моему рассказчику машина вовсе не нравилась, но зачем подметил ее? Просто потому, что так учили, потому что так надо. Давайте предположим, что она действительно ему понравилась. В таком случае на реплику «Тебе нравится, ты и поезжай на ней» можно было смело ответить. «Знаешь, а я бы с удовольствием ездил на такой машине. Она действительно классная». Другой, более удачный пример из практики – одной из моих слушательниц. 2 года назад прихожу в одну компанию. Цель была самая, что ни на есть, меркантильная с моей стороны. Получить денег от компании, продав им услугу дорого. А они и за дешево-то не сильно готовы были покупать. Всеми правдами-неправдами пробилась навстречу к ЛПР, лицу, принимающему решение, коммерческому директору. Прихожу. Уверена была, что разговор пойдет с мужчиной. Хотя бы потому, что другие сотрудники про нее всегда говорили с паническим страхом и такими словами, которые и мысли не вызывали, что этот коммерческий директор может быть женщиной. Потом, кстати, реально так оказалось, что это не мужчина, а Геббельс в юбке. По имени ее они не называли, а я перед встречей имя почему-то не удосужилась узнать. Сама виновата, что прохлопала этот момент. Сижу, значит, жду коммерческого директора в переговорке. Поскольку и сомнений не было, что разговор с мужчиной пойдет, я и оделась соответственно, чтобы не только разумом, но и внутренним миром располагать к себе. Вдруг врывается мадам. Молодая еще, но очень жесткая, шибко умная, замороченная на работу и правила в строжайшем дресс-коде. Людмилу Прокопьевну из служебного романа по энергетике напоминала. У меня не просто улыбка с лица спала, но еще и удивленное, шокированное лицо, наверное, очень смешным выглядело. И глаза мои забегали в инстинктивном поиске того, чем бы мне декольте прикрыть. Она мне, что называется, до кучи, еще и руку протягивает, чтобы поздороваться. А я даже сообразить не могу, какую руку ей протянуть. Не приучено руки пожимать. Я же дама, а не мужчина. В общем, посыпалась я сразу от неожиданности, чувствую себя, ну, полнейшим убожеством. А она мне в лоб. «Светлана, у меня есть только 5 минут. Я вас внимательно слушаю». А у меня как бы и без этой прохиндейской примочки уже язык отсох, так как понятно стало, что этой мадаме ничего не продать и время напрасно трачу. Тормоза отказали. Взяла и брякнула ей с дуру, но честно, то, что думала. «Скажите, а у вас правда только 5 минут?» Или вы это специально говорите, чтобы меня смутить? Она на меня так вылупилась. Видимо, и вправду прием был. Смотрю, и она поплыла, не ожидая такое услышать. Мне после этого чуть легче стало, уверенности немного добавилось. Воспользовавшись ее секундным замешательством, продолжаю с улыбкой идиота. «Да, меня не надо смущать. Я, знаете ли, и без того так смутилась, когда вас увидела. Уверена была, что вы мужчина». Про вас сотрудники отзывались с таким почтением и страхом, что я уверена была — харизматичный мужчина, прирожденный лидер, который всех построил. А тут оказывается, что женщина всеми этими качествами обладает. Не представляете, как приятно поражена и горда за женский пол. Признаться, я это говорила исключительно из досады, так как понимала, что терять мне больше нечего. Хотелось хоть чем-то ей насолить. Меня бы лично оскорбило, если бы мне приписали качество жесткого мужика-деспота-управленца. Но тут я неожиданно попала правильно. Ей реально так приятно было это про себя услышать. Видимо, она из-за каких-то комплексов из прошлого доказывала свою состоятельность, сделав себя именно таким руководителем с неженскими чертами. В общем, беседа завязалась, час потрепались. Хотя и не с первой встречи, но контракт в итоге сросся. Очень важно подмечать и смотреть на человека. Если вы сомневаетесь, что комплимент понравится, лучше этого не делать. Но если вы будете делать его честно и искренне и вежливо, как это советует Ларри Кинг, и еще пользоваться формулой «я на тебя смотрю», «я тебя вижу», «ты мне интересен», это всегда будет вызывать положительные эмоции. И обязательно помним, что наша позиция в переговорах – возвращать оппонента в рациональное русло. Итак, сделав комплимент в переговорах, мы получаем большие шансы перевести переговоры в то самое рациональное русло. Но обязательно помним правило: сделали комплимент, сразу же вернулись к теме разговора через запятую. Обязательно вслед за комплиментом произнести фразы из разряда «хочу обратить ваше внимание», «хочу заострить ваше внимание». Это не просто отвечать позитивом на негативные атаки. Однако, если научиться, результат вас поразит. Начальник кричит на подчиненного: «Какой же ты медлительный, когда бегать научишься!» «Николай Степанович, я всегда восхищаюсь вашим умением придавать скорость сотрудникам». Чиновник посетителю: «Неужели трудно заполнить бумажку правильно? Это даже ребенок может!» «Мария Ивановна, спасибо, что указали мне на неточность». «Вот умеете же все приметить. Теперь я точно все сделаю правильно. Не подскажете, что конкретно исправить?» Признаюсь, я плохо умею делать комплименты. В этой связи предлагаю более простой, но не менее эффективный способ прекратить атаку. Это цитаты. При использовании в переговорах этой техники важно иметь свой набор цитат, помогающих бороться с манипулятивными выпадами. Были у меня однажды переговоры, когда мой оппонент, глядя мне в глаза, говорит: «Вы знаете, другие тренеры ведут обширное количество тренингов на разные темы, а у вас все сконцентрировано только на теме переговоров, и это наводит на мысль. Может быть, вы ограничены?» Как ответить на такой выпад? Мне сразу в голову пришла цитата очень известного человека, академика Королева. Так что я немедленно ответил: «Академик Королев говорил, если ты сделаешь много, но плохо, много забудут, плохо запомнят. Если ты сделаешь мало, но хорошо, мало забудут, хорошо нет». Я и в жизни следую этому принципу, поэтому и являюсь специалистом в области переговоров. Вам это интересно? Цитаты важно собирать, изучать и составлять свой цитатник. Не обязательно это должны быть цитаты великих. Я часто ссылаюсь на просто уважаемых мною людей. Мой оппонент, показывая мне статистические данные, доказывал свою позицию. У меня цифры вызвали сомнения, и я ему это сказал. На что он произнес: «Вы что, не доверяете статистике?» «Вы знаете, мой папа – врач-травматолог, и он говорит, что статистика после медицины – самая точная наука». Мы рассмеялись, и переговоры перешли в режим цели. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не станет попутным. Луций Сенека. Не поддавайся настроению духа того, кто тебя оскорбляет, и не становись на тот путь, на который ему хотелось увлечь тебя. Марк Аврелий. Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык. Маргарет Тэтчер. Чтобы лучше разглядеть гору, необходимо спуститься в долину. Чтобы рассмотреть долину, нужно подняться на гору. Никола Макиавелли. Если и есть секрет жизненного успеха, то он сводится к одному – умению поставить себя на место другого. Генри Форд. Мне часто приходилось говорить «нет», чтобы не позволить другим манипулировать собой. Андрей Андреевич Громыко. По-настоящему мы обладаем только тем, чем можем поделиться. Тарасов. Делай, что должен, и будь что будет. Марк Аврелий. Если ты думаешь, что узнал истину, подай ее другому, как подают пальто, чтобы удобнее было его надеть, а не тычь ему в нос, как мокрым носовым платком. Макс Фриш. Молчание – тот элемент коммуникации, которым владеют лишь немногие, и уж совсем редко кто умеет использовать его целенаправленно и осознанно. Карстен Брэдемайер, бизнес-тренер. Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. Лев Николаевич Толстой. Люди не думают о вас так много, как вам кажется. Сьюзан Ньюман. Книги нужны, чтобы напоминать человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн. Наш разговор о технике «комплимент плюс улыбка» подошел к концу. В качестве упражнения я предлагаю вам совсем простое задание. Напишите как минимум две цитаты, которые могли бы вам помочь в сложных жестких переговорах. Делаем комплимент по формуле «честность», «вежливость», «искренность». Не забываем формулу «я на тебя смотрю», «я тебя вижу», «ты мне интересен». Не поддерживаем грубое поведение. Отвечаем на грубость вежливо и тем самым дезориентируем оппонента. Имеем набор цитат, не обязательно великих и известных. Используем правило запятой. Обязательно после того, как отбили манипулятивную атаку, следует вернуть переговоры в конструктивное русло. Параграф 7. Техника юмор. Юмор – сильнейшее орудие. Но это орудие, если мы неправильно его применяем, может выстрелить в нас же. Случается, юмор представляет собой пистолет, дулом направленный на владельца. Однажды папа Римский прилетел с визитом в Париж, и во время интервью репортеры спросили: «Как вы относитесь к публичным домам?» Папа замешкался и не нашелся, что ответить. «Не мудрено, ответь он, что положительно, некоторая часть его аудитории была бы потеряна. Ответил бы, что плохо, то же самое. Какая-то часть могла воспринять это негативно». Он решил пошутить. «А что, в Париже есть публичные дома?» Все посмеялись. А на следующий день вышли французские газеты с заголовками. Первое, что спросил папа Римский, прилетев в Париж: «Где у вас находятся публичные дома?» А вот пример самоубийственного выстрела шутки на собеседовании по приему на работу. Менеджер. «Так, молодой человек, сколько работ вы поменяли за последние 5 лет?» Кандидат. 3 места. Менеджер. «О, да вы не постоянны?» Кандидат решил пошутить. «Да, ветер попутный, и я летаю». Менеджер. «Как я понимаю, и к нам ненадолго залетели». «Спасибо. Нам временщики не нужны». Подобные шутки загоняют переговоры в тупик и оборачивают диалог против нас. Однако роль шутки или хорошего анекдота во время эмоциональных переговоров нельзя недооценивать. Накал страстей сразу гасится, если шутка уместна и однозначна. Но самое важное, после шутки необходимо осуществить возврат к основной теме беседы. Формула. Шутка, однозначно трактуемая. Возврат к основной теме обсуждения. Наподобие того, как это выглядит в паре следующих примеров. «То-то ты, дружок, очки стал носить. Наверное, стареешь». «Это чтобы тебя лучше видеть. А ты о чем хотел поговорить?» «Как-то ты медленно отвечаешь. Чего тормозишь?» «На скользкой дороге лучше ехать медленно, чем быстро попасть в кювет. Давай еще раз все детально посмотрим». Шутка и юмор для отражения атаки. Многие считают, что шутить – это дар. Отчасти верно, но очень важно развивать эту способность в себе. Шутить быстро – навык тренируемый. Тренироваться в этом направлении хорошо бы постоянно, чуть только отыскалось свободных 5-10 минут. Вспомнив из прошлого опыта фразу жесткого оппонента, ввергнувшую вас в эмоциональный режим, попробуем отбиться шуткой. Если шутка самому показалась удачной, запишите ее куда-нибудь. А то и прокатайте ее на приятеле, спровоцировав схожую ситуацию. Впрочем, назвав это задание последним в этой главе, я поторопился. есть у меня в запасе еще одно. Правда, скорее не задание, а упражнение. Ознакомившись со всеми 7 техниками ведения переговоров с жестким оппонентом, научившись соответствующим приемам, не грех потренировать их в применении.